гуру. В процессе эволюции старое и отжившее заменяются новым. Так и в развивающемся сознании. Прежние малые представления о вещах и о мире заменяются другими, более широкими и значительными. Процесс этот идет медленно. Но при сознательном к нему отношении его можно ускорить, безжалостно выбрасывая все, что не соответствует достигнутой духом высоте. Иногда жаль расставаться с многовековым ссором или взлелеянными привычками и слабостями, но когда ясна цель и известно направление, можно лохмотья прошлого безжалостно оставлять позади. В лохмотьях не войти в сияющие врата света, так что жалеть не приходится ни о чем. Мысль лишь о том, как бы не оставить после себя никакого ссора, чтобы не сойти с пути эволюции, светил путь воинов духа.